слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Приветствую вас на встрече с удивительным человеком Андреем Аркадьевичем Ивановым. Здравия тебе. Здравия, Алексей. И мы сегодня затронем темы, которые касаются и жизни простого человека, и жизни политиков высшего уровня, высшего полета, таких как президенты, хотя мне это слово не нравится, обозначает оно представитель колониальной власти Англии в какой-то колонии, ну, так принято называть, в общем, главы разных стран, ну, естественно, и будем затрагивать какие-то межгосударственные отношения. Ты по одному из своих направлений белорус, да, по роду? По родительской, по отцовской линии, у меня материнская линия российская, отцовская линия минская, белорусская. Угу. Вот. А раз так, то ты представляешь и Россию, и Белоруссию. Да, я представляю Единое Отечество от Бреста до Курил, по сути дела, в своем роду. Хотя таких людей же у нас миллионы, которые остались за границей, соотечественники. Поэтому сегодня мы страдаем тем, что мы разделены, надо собираться. А это означает, что когда ты находишься в России, ты думаешь о Беларуси, когда находишься в Беларуси, думаешь о России, а когда куда-то выезжаешь за границы нашего совместного содружества, то думаешь о том, о том. Ну ладно, преамбула такая интересная у нас получается, но все-таки, что сейчас творится в Беларуси? Ну, у нас вообще интересная ситуация, она не видна на поверхности информационного поля, но все, что происходит, происходит на самом деле весьма так непросто все. И протесты, которые были в прошлом году видны на улицах, их загнали под плинтус, то есть как бы обезглавили всю вот эту вот протестную массовку, да. Хотя там были объективные причины, и там были не только экстремисты, которые были ангажированы для того, чтобы свалить государственность и, скажем так, зарубежные разведки, которые на это работали. Это была такая британо-польская агрессия против Белоруссии, Белой Руси, против ворот в русский мир, скажем так. Цель была замкнуть пояс напряженности вокруг России, и что, начну с положительного, да, потом скажу, куда ушел протест. Что было приятно, что вся вертикаль государства, по сути дела, сработала как монолит. То есть при общей атаке, при том, что там в 40 с лишним городах одновременно выходили тысячи людей, значит, силовики, как могли, держали улицу, вся практически государственная вертикаль, за редким-редким исключением каких-то там чиновников, которые были сбоку, да, там, или послы какие-нибудь, которые выступили в поддержку протестов, все остальные стояли монолитно, просто вот четко. То есть Западный фронт оказался более подготовлен, чем в июне 41 года. Вот это у нас такая вот первый раз. Мы как бы перекрыли ту матрицу, очень важный момент. Мы перекрыли, показали, что Беларусь изменилась. Теперь что произошло дальше? Среди тех людей, которые выходили, я ко многим подходил и сейчас со многими встречаюсь, которые были на протестах. Это нельзя их называть всех там мерзавцами там, или нехорошими людьми там, или там, еще предателями кем-то. Там были люди, многие, которые просто столкнулись в своей жизни реально с несправедливостью. Но она есть везде. Она есть в России, в Казахстане, на Украине, во всем мире. Да? Ну, они столкнулись где-то предметно, конкретно. И вот как бы закисшая общественная жизнь в стране, она была реально закисшей такой. То есть особую инициативу какую-то проявить, там, прийти с письмом куда-то, да, там, провести какое-то мероприятие, зарегистрировать какую-то структуру, у нас было как бы немножко так, ну, бюрократами все это отжато, то есть забюрократизировано. В итоге, когда это все продолжается много лет, то даже позитивно настроенные люди начинают разувериваться в том, что все хорошо. И вот этот момент был очень тонко подобран, вот этот вот момент 2020 года, он был очень тонко подобран и нанесен такой был массированный информационный удар. То есть просыпаются там спящие, которые начинают собирать эту вот протестную массу. Появляется этот БЧБ-флаг, вот этот вот фашистский, который был во время краевой обороны, бело-червоно-белый, бело-красно-белый. И, собственно говоря, народ пошел на улицы. С улицей справились в течение 4 месяцев. Те, кто были лидеры протеста, кто в тюрьме, кто успел убежать. Вот сейчас они по-прежнему там, как могут, устраивают из-за границы всякие там вбросы информационные. Но, конечно, это больше похоже на обиду детей в песочнице. В большей степени это похоже на это, потому что сегодня они не имеют никакой электоральной поддержки в Беларуси, просто не имеют. У нас очень серьезно поработали после протестов уже, обращаю внимание, мы вот задним умом крепки, вот задним умом. после протестов, когда все наелись, как говорится, месяца через 4 началась информационная пропаганда по всем телеканалам о том, что реально происходило, почему это происходило, что за заказчики, откуда ноги растут, что это британо-польская агрессия американская, в том числе, что литовские спецслужбы помогали, СБУ Украины помогало, ну и так далее. Все начали вскрывать. Неожиданно все стало вставать на места. Да? Но так увлеклись, Алексей Анатольевич, они так увлеклись этим рассказом, что до сих пор об этом говорят. То есть их вот теперь телевидение... Не остановить. Не остановить. И я все время говорю, слушайте, ну должна быть всегда чувство меры. То есть вы поговорили о негативном. То есть у славян есть такое правило. Оно нам мудрыми предками как бы сообщено. Правило трансляции негативной информации. Если ты не можешь сказать о плохом, то ты говоришь 1/4. 3/4 потом ты говоришь позитивное, что люди осознали, люди начали, люди поддержали, создали, пошли, построили и так далее. Вот этого нет. К сожалению, в достатке этого нет. Поэтому я думаю, я надеюсь, что вот наше интервью посмотрят, поскольку смотрят наше интервью, посмотрят соответствующие люди, службы и скажут, да, действительно, ну пора как бы поменять картинку. Поэтому что произошло сейчас? Запад не сдался в том, что он хочет свалить государственность с Беларуси. Принципиально не сдался. Для них враг номер один – это глава государства. Для них враги номер один – это все высшие политические чиновники. Для них, в принципе, неприемлемо, что есть такая республика, в которой как-то все упорядочено, нет олигархов, нет организованной преступности, нет даже воров в законе нет. То есть все как бы вот как бы так все чисто, безопасно, аккуратно, они не могут с этим смириться. То есть не могут люди на земле, в их понимании, здесь, как они нас воспринимают, в колониях, жить по-человечески. Но мы-то люди русские, мы-то понимаем, что мы по-другому жить-то и не должны. Мы должны, это же наша земля. Вот. Мы поэтому продолжаем, так сказать, созидать. У нас активно строится, активно, значит, асфальтируются дороги, строятся новые мосты, развязки, открываются новые школы. То есть, ну, идет процесс, ну, как в нормальном государстве. И это еще больше их заводит. Так вот, что они придумали? Удивительная вещь. То есть, вот явная фаза протеста, это улица, да? Они ушли с явной фазы и зашли в неявную фазу. Неявная фаза – это более высокие приоритеты управления социальной системой. Куда они пошли? Ну, я понимал, что им некуда, кроме как туда. Это историко-хронологическая сфера. То есть, им надо переиначить нашу общерусскую историю, сказать, что мы белорусы, вы не русские вообще ни разу. Вы знаете, откуда вы? И, значит, они ее удревняют, не поверите, на 100 тысяч лет назад, ну, видно, кто-то жил из них там, я так думаю, да, то есть 100%, 100 тысяч лет назад, бронзовый век, и говорят, вот там были белорусские кроманьонцы, ну, приблизительно так, вот, они были, ну, они прямо, они уже родились, и они сказали, ну, мы же белорусы. Белорусы, да. Мы же белорусские кроманьонцы, поэтому через 100 тысяч лет будет республика, да, и мы потом вспомним там и так далее. То есть дошло до маразма реально. Но это ладно, бог с ними, с белорусскими кроманьонцами. Но у нас есть такая ирония судьбы. В Минске на проспекте Победителей, вот уважаемые зрители, вот какое сочетание матричных знаков. Вот посмотрите, проспект Победителей. Назван в честь победы, великой победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашизмом. Есть такое высокое здание, и в нем на первом этаже магазин. Какое красивое название. Светоч. Ну вот Светоч. Ну то есть там что-то светлое должно быть. Там должно быть, вот мы читаем, да, и говорим, боже мой, как это на душу ложится русскому человеку. Да, ну как приятно почитать, да. Ну вот красота, преобразиться хочется. И вот в этом магазине продается литература, называется, извините, по-белорусски, «Моя краина Беларусь». Ну, то есть, «Моя страна Беларусь». Открываем эту книжку, есть видео в интернете, можете посмотреть. Читаем, что там написано. Россия, Российская империя, прошу прощения, тюрьма народов. А дальше история Беларуси. Это история польских королей, какой-то шляхты, там всякую. В общем, вот полонизация в чистом виде. «Моя краина Беларусь». Но это ладно, это надо изъять просто и еще привлечь тех, кто это все рецензировал и утверждал. Обязательно надо, чтобы ответили, как это так? Но это ладно. Но на пятом этаже в этом же здании находится Министерство информации. А еще выше Министерство культуры. В этом же здании. Вы понимаете? Ну и тут на проспекте Победителей, подчеркиваю, в магазине «Светоч». Вы можете себе представить такое вот удивительное сочетание иронии судьбы? Это уже не ирония судьбы, это... Это реально издевательство над нами всеми, просто издевательство. Нам надо вот с этим прекратить. Так вот, что сделали протестуны? Точнее, извините, их кукловоды. Они грамотно внедрились в академическую сферу. У нас есть такой институт истории, который удревняет историю до белорусских кроманьонцев и говорит, что мы великая белорусская нация. Ну, помните, укров, великих укров, помните? Вот мы великая белорусская, значит, нация. Мы там 1000 лет формировались, вот теперь мы вот такие ребята, значит, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. Но, вы знаете, было в нашей истории и Великое княжество Литовское, и Русское, то есть надо правильно называть, и Ижомойское еще, да, если так полное название. Была у нас, был период, когда мы были в Речи Посполитой, и в составе Польши, вы помните, до 1939 года, вот мы недавно отметили, впервые в истории Республики Беларусь, мы отметили День народного единства. Я сам лично возлагал цветы и пел песню о воссоединении на площади Победы 17 сентября этого года. Это первый раз в истории мы отметили этот праздник как день воссоединения Западной Белоруссии, то есть освобождение из-под польской оккупации, оккупация, подчеркиваю, и воссоединение Западной Белоруссии с БССР и СССР. Слава русской Красной Армии, ну и так далее. Мы все это отметили. И вот это вот историческое событие. Как раз после открытия Владимиром Владимировичем Путиным исторического памятника на месте Ледового побоища, вы видели, да, там, то есть память 800-летия великому князю Александру Невскому, всем напоминаю, что он был женат на полоцкой княжне, кто забыл, великий князь Александр Невский. И вот если бы в этих книгах исторических было бы написано, что у Беларуси есть следующая история. Была Северная Русь, столица Новгород, Ладога, Северная Русь. Была Южная Русь, столица Киев. Это древняя, древнерусская наша, да, история. И была Центральная Русь, так скажем, столица в Полоцке. Все вместе, это первоисток нашей единой истории. Мы, и Белоруссия в том числе, и белорусы, мы идем, и первоистоком нашим, начало нашего пути является древнерусское государство. То есть наши предки, предки белорусов, русские. Но для того, чтобы переформатировать будущее поколение, в таких книжках, в магазине «Светоч» и в истории Беларуси прописывается иная, как бы, иная парадигма, что мы как бы насильно были ассимилированы славянами. Понимаешь, как вот, вот так вот закручено все, да? И самое печальное, что когда читаешь о Курской дуге, вот, прям руку хочется положить, о Сталинградской битве, да, читаешь два абзаца в этой истории. Послушайте, мы вообще кого собираемся вырастить? Вот вы понимаете, сейчас эту литературу читают дети, которым 12, 13, 14 лет. Если в прошлом году на протесты вышли люди в основном на эмоциях, потому что они хотели каких-то перемен, да, помните, перемен требует наши Цоя, они хотели вот это вот, не осознавая, то через 5-6 лет, боже упаси, если мы вот эту хронологическую базу не изменим на общую русскую, мы отформатируем растущее сейчас 12, 13, 14 лет поколение, мы отформатируем как на уровне мировоззренческих стандартов, на уровне духовных установок, как убежденную протестную массу, которая будет видеть действительно в Российской империи тюрьму народов. Вы понимаете, что сейчас происходит? Это вот оттуда ушли вот сюда. И это все у нас такой институт истории великий, да, я вот до сих пор не понимаю, как это вообще возможно, чтобы у нас такие были ученые, как вообще это вообще возможно? То есть возникает вопрос, это кому все надо? Я, вы знаете, я вообще, ну вот, у меня как бы есть такое вот у славян понятие, с царем в голове, да, вот я считаю, что у нас наверху все с царем в голове, но у меня возникает тогда вопрос. Я, пускай не обижаются, просто у меня возникает вопрос. Год почти прошел после протестов. Все в стрессе были, все в шоке. Потому что ну реально в Беларуси такого не было, то, что мы там увидели. То есть, ну реально не было, у всех был шок, сразу говорю. Год почти прошел, со 2 июля начинается зачистка инфополя. Со 2 июля. Объявлено официально, на официальном собрании в честь Дня независимости, на самом деле в день освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков отмечается 3 июля. Вот в канун Дня независимости у нас теперь называется в Дворце Республики президент говорит о том, что мы теперь зачистим инфополе от всех этих бычебесов. Да? И у нас началось там. Одно агентство хлопнули, там какие-то НКО, там 1500 НКО на западные деньги было подготовлено за 15 лет для того, чтобы свалить государственность. Слушайте, а это никто не знал? Ну это же, наверное, никто не знал. Ведь, наверное, это вот случайно опять. И не раз, вот со вчера на сегодня они появились. То есть это все реально, это не ошибки, это попустительство. И вот очень важно, чтобы вот те, кто попускал, чтобы они понимали, что ответственность неминуема. Потому что обязательно, ведь это же оттуда ноги растут. Нельзя такие эксперименты делать с народом, нельзя. Мы триединый, единый народ. Но нельзя такого делать. И я все время жду, я все время хочу спросить, а почему с июля-то зачистки? А не с января? А не с декабря прошлого года? Мы что ждали? Мы с Западом хотели договориться? У нас нету примера Югославии? Нету примера, как линчевали Каддафи на камеру? Ну вот, ну реально, ну у нас, мы что хотим? И вот, вот эта двойственность лично меня садит на коня, вот прямо говорю, да, ну невозможно так, у русского человека, понимаете, у нас предметно конкретно все, четко, без всякого болтания, мы же не та субстанция, которая в проруби, понимаете, мы серьезные люди, которые должны видеть свою единую историю, единое прошлое, да, там были испытания, были победы, были преодоления великие, совместные, у нас есть единое общее настоящее и единая судьба, и единое будущее счастливое, но его нужно строить. И вот... Хронологическая сфера сегодня практически перехвачена полностью. И вот тиражи вот таких книг, тиражи, причем в хорошем печати, на хорошей бумаге, плюс и учебники истории. Вот я всем напоминаю, кто в советской школе учился, у нас было два учебника истории. Была всемирная история, всем напоминаю, и была история, ну просто была история. В этой истории была общая история вот этого Северной Евразии, так скажем, да, СССР, которая трактовалась по единому учебному плану, по единой программе во всех школах Советского Союза. За счет этого обеспечивалась единая мировоззренческая платформа, понимание нашего прошлого, настоящего и будущего. Вот нам надо осознать, что это и есть правильная методология создания исторического базиса хронологического для формирования единства единого народа. Это первое. Второе, сейчас удивлю вас. Вот сейчас удивлю просто. Сейчас удивлю. Ладно бы, если бы мы только в хронологическую сферу нырнули. Так слушайте, есть еще более тонкая сфера, называется духовная. Ну, духовная – это религия. Религия, да? У нас более 80% населения православные, у нас есть католики, есть иудеи, естественно, есть, ну, разные есть там, да? Но более 80% у нас православная республика. И у нас есть теологический факультет. Если я не ошибаюсь, это при БГУ, это Белорусский государственный университет, это титульный вуз наш, да? Есть также, по-моему, какие-то духовные семинарии, но, в общем, они выпускают будущее духовенство. И у меня есть хорошие знакомые, которые входят в молодежные центры при Белорусской православной церкви, называю правильно, Московского патриархата. То есть, вот, правильное название, Белорусская православная церковь Московского патриархата. А теперь внимание, вот это молодежные лидеры, там, в среде духовенства, они мне говорят... Беседуем со священниками, которые, значит, заканчивают духовную семинарию, 30 лет от роду. Что говорит будущий настоятель прихода? Он говорит, русский мир меня не интересует. Слушайте, у нас шизофрения у всех? Или мы с ума посходили все? Я вот не понимаю. Это мы сейчас говорим о предметных вещах. Сфера духовного и сфера историко-хронологическая – это то, что в душах и в умах. Вот мы должны в конце концов осознать, что если не поменять направление движения, то мы рискуем оказаться там, куда идем. Только подчеркиваю, если в 2020 году, я даю вам вот достоверно, 90% это были эмоции, то если не изменить направление духовного, историко-хронологического, хронологической обработки умов и душ нашего населения, то мы через 5-6 лет получим уже не эмоции, мы получим 90% осознанного русофобского протеста. Вы понимаете? И тогда уже не нужно и спичку подносить. Они просто сами будут валить все подряд и везде, и одномоментно. И там уже дело будет не в милиции, которая там кого-то выловила, кого-то не выловила. Они пойдут прямо в учреждение, причем из каждого дома, в каждый двор, понимаете. И там уже неуправляемая ситуация. Поэтому у нас есть опасности, которые не декларируются в информационном поле. Вместо этого в инфополе молотят с утра до вечера сегодня по телевидению вот все про прошлую матрицу катастрофы нашей. как будто ее специально подпитывают, вы понимаете? Нам давно пора перейти в обсуждение идеи. Вот все говорят, я патриот, я патриот. Вот давайте мы разберемся в терминах. С августа 2020 года в Беларуси появилось три типа патриотизма. Первый тип патриотизма – русофобский. То есть это БЧБ, значит, ни русского языка, ни общерусской основы, никакой русской культуры. Мы отдельная нация, мы, значит, от кроманьонцев, как я уже сказал. У нас польские там корни, литовские там, какие угодно. Но не русские ни разу. Вот это у нас такие есть патриоты. Они как раз были в основе электоральной базы для прошлогодних протестов. Их придавили. Вторая часть – это патриоты национальные. Они говорят, мы самостоятельная республика, суверенная, самодостаточная. Значит, нам надо только вспомнить, какая у нас история, наша. Она ни с кем вообще не связана, мы сами по себе. Ну да, у нас есть хороший восточный сосед, он у нас есть. Ну мы вот, значит. И у нас национальный патриотизм пропагандирует с самого верху, то есть от высшей государственной власти вниз, все на уровне национального патриотизма. Третья опасность. Почему? Потому что национальный взгляд через какое-то время, ввиду чего? Ввиду того, что русский язык не имеет конкуренции, он захватывает умы и души. Русская культура глубже любой иной культуры, и все это знают и понимают, кто против нас воюет. Что нужно будет сделать для того, чтобы национальный патриотизм удержался? Надо будет переходить в следующую эволюционную стадию. Следующая эволюционная стадия после национального – это нацизм. Это когда мы начинаем запрещать язык, запрещать культуру, запрещать СМИ. Ну, Украина нам пример, да? То есть нужно как-то удержать национальный патриотизм. Для этого запрещается все то, что не относится к нему. А третья фаза, она неизбежно возникает после нацизма, мы тоже это в истории переживали, называется фашизм. Когда вы уничтожаете физически носителей другой культуры. Вот это у нас сегодня ситуация, которая, ну я считаю, является опасностью для государственности. Потому что если государственность не сообщество с повязками и флагами, а государственность пропагандирует национальный патриотизм, это опасно. Возникает вопрос, а что ж тогда делать-то? Давайте вспомним нашу новейшую историю. А как мы жили в Советском Союзе? Более 200 наций, народностей, больших, малых, многоконфессиональная, многонациональная среда, не межконфессиональных и не межнациональных войн. Как такое вообще получилось? Что являлось основой такого патриотизма? Основой такого патриотизма являлась общерусская, общесоветская, если хотите, та самая история героическая, в которой все народы были вплетены в единое преодоление, в единую победу, в единое строительство единого счастливого государства. И в этих учебниках, в этих книгах было видно единое счастливое будущее. То есть наш патриотизм, чтобы развивалось национальное самосознание, оно создает краски, грани вот этой вот огромной, вбирающей в себя русской культуры, должен быть отечественным. То есть патриотизм, он должен быть проотечественным, проединым. Большим, от Бреста до Курил. И тогда в рамках вот этого патриотизма мы попадаем на все возможности для того, чтобы развивать и укреплять свое белорусское национальное самосознание в русле единой, скрепляющей всех нас русской культуры и общей русской истории. Вот в этом смысле у нас бесконфликтное развитие, у нас нет никаких противоречий с каким-то языком, с какой-то народностью, какой-то... Ты находишься в котле общерусской истории, которая всегда принимала, пропускала, поддерживала, если надо, создавала письменность, там, все что угодно. И вбирала вот в этот общую, нашу общую, как бы сказать, общую семью, да, единую семью, единого государства, братских народов, а по сути дела единого народа, который потом нас называли советский народ, да. Вот это наша история, уважаемые коллеги. Поэтому... Нам надо выруливать сюда, Алексей Анатольевич, вот в это состояние. Знаешь, послушал тебя, и такое ощущение, что присутствовал при презентации президентской речи. Да? Презентации программы президентской. Вот как будто человек... Будем использовать. Да, как будто человек... Вырежем вот так половину. Да. Разложил по полочкам исторический ракурс, вот такой, сякой, этакий. Цельно наш славяно-русский... какие-то экономические, может быть, там еще надо дополнить будет элементы. Ну и все, готова президентская программа к действию. Хорошо. Вот много ты затронул чего интересного. И мне нравится, что с одной стороны это все широко, а с другой стороны есть вот эта самая идеологическая составляющая. Дело в том, что, на мой взгляд, идеология – это является основой всего. Нет идеологии – непонятна цель. Непонятна цель – непонятна дорога. Непонятна дорога – непонятны шаги. Непонятны шаги – мы корабль без карты, любой риф – наша пристань, ну и так далее. Любой ветер нам попутный. Поэтому здесь хотелось бы вот еще что дополнить. Когда я выступал в Словакии, потом ко мне подошли и говорят: ты очень часто говоришь слово «русский». А мы же словаки. Мы чехи, словаки, ну и там… кто там рядом с нами. Я говорю: вы знаете, я говорю слово «русский» не с точки зрения того, что я превозношу себя над кем-то, а с точки зрения того единого, что у нас всех есть. Они такие: а почему? Я говорю: слово «Русь» означает свет. Ну, слово «Русь» означает свет. Вот русский – тот, который к свету относится. Говорят часто: русский – это прилагательное. Ну, конечно, почему? К свету. К божественному свету. Хотя русский народ – это восточнославянский народ. Так вот, и все, кто живут по свету, они себя считают русскими. Вот когда мы, какие-то делегации наши отправляются за границу, нас называют русскими. Всех русскими называют, да. Неважно, татарин, киргизы, удмурт, там, да, когда, казах, там, русские. Русские все. Да, да. И никто на это не обижается. Да, там, конечно, стали воду вливать, какой вам русский, я там татарин, я киргиз и так далее. Но нас называют русскими. И когда говорят, кто победил во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, вот тогда говорили: победили русские. Ну, конечно, Советский Союз говорили, но по-простому называли: русские победили. Да. Когда кто-то там транслирует где-то там Олимпиаду, даже когда запретили флаги, хотя я вот, это отдельный разговор про эту Олимпиаду, это уже не про первую, когда выступают с непонятными эти флагами, не под гимн той страны, которую представляют, ну ладно, это отдельный разговор. Так вот, говорят: русские. А кто такой русский тогда? Кто? Кто живет в Москве, кто живет в Новгороде, кто живет в Казани, кто в Ингушетии, в Дагестане? Кто русский-то? Нас всех называют русским. Вот понятие «внутренний свет», ощущение внутренней справедливости и стремление добиваться этой справедливости нас всех роднит. Да, да. И вот когда мы говорим про идеологическую составляющую, а я всегда на своих выступлениях, на своих семинарах, лекциях говорю: первично цель идеологии. Это первично. То есть идеология, я имею в виду, не с точки зрения цивилизационного представления. Тут надо поговорить очень интересно. Да, не с точки зрения цивилизационного представления, с точки зрения нашего родового мировоззрения, миропонимания, мироощущения. Вот это вот то, что в идеологию в слово вкладывается. А цель – это то, как теперь жить по-человечески, не нарушая поконов человека, поконов природы. Ну, жить по совести, ладу с природой, святочить великом мудрых предков и богов. Да, вот как вот говорит, такая есть поговорка у нас, которая мне очень нравится. Она вот открывает все. Жить по совести, ладу с природой. То есть не разрушаешь природу свою, семейную, природу вообще, общество и так далее. Да? Хорошо. По совести. Да каждому русскому человеку понятно, что такое совесть. Это там на Западе говорят, мы что-то слово совесть у не них знаем. Нет такое. Слова такого, да. Да, да, да, да. Да, да вот. Ладу с природой, по совести. И свято чтить заветы и самих, да, великомудрых предков. То есть помнить, кто мы. Вот как раз не какие-то там отдельные кромальонцы, которые сделали Украину, Белоруссию или кого-то там еще, а которые наши единые предки, то что называлось, то, что называлось род да, да, вот наш род как небесный, род земной, рода наши малые и так далее. Вот это, мне кажется, самое главное. Когда мы понимаем, что мы едины, мы не победим. А сейчас что происходит? Разделяй власть. Когда? Давайте-ка мы сначала разделим Советский Союз на республики, потом в каждую республику вгоним свою какую-то такую кривую идеологию. Ты там пошел сперматозоида такого-то, ты от такого-то, ты от такого-то, да. Они уже вырезали и сразу... Ну, в общем, такая эротическая тема покатила. Так вот, и потом начинают уже внутри страны разделение устраивать. И казалось бы, все-таки Россия, ну, если так по международным стандартам, сейчас меня кто-то может там закидать тухлыми там яблоками либо тапочками, но по международным стандартам считается, если больше 60% одного как бы так, этнос один, да, то это считается монострана. Ну, русских было большинство, было. То есть до своего пока какого-то времени это можно было считать по монострану. Но никогда мы не говорили, что мы монострана. Всегда Россия была многонациональная страна. Хотя, да, русских там было больше, там еще... Их и сейчас больше. Да, но Беларусь-то Это же, по большому счету, еще больше многонациональная страна. Это вообще славянский рай, да. Если честно. Да, там присутствуют, конечно, там другие народы, побратимые народы, братские народы. Различные. Меньшинство. Да, но белорусов большинство. Да, и вот если Россию еще можно разбить там вот так, да, по каким-то группам. В Беларуси нет, все лица славянские. Да, но вот ты говоришь нет, а разбивают. Так это задача такая, это же управление, глобальное управление. Я, кстати, если можно, вот по идеологии очень важный момент. Начали говорить про патриотизм, он связан с идеологическими стандартами. И вот у нас говорят, что такое патриотизм. Да? Я сказал, что есть три вида, но само определение очень важно. Патриотизм в первой части – это когда мы имеем образ будущего, как желанную мечту, куда мы хотим попасть. Учитывая то, что наша традиция родовая, то мы ее, так вот наша группа, которая занимается общественно-политической деятельностью в Республике Беларусь, мы пропагандируем как? Мы говорим, что образ будущего – это общество больших счастливых семей, в которых в преемственности поколений мы рождаем вот этого гармонично развитого человека, который чтит как раз историю своих предков, значит, природу, и духовно-нравственно и интеллектуально-творчески ему открыты все дороги. И он открыт, для, опять же, он развивается, набирает потенциал и разворачивается, когда уже чувствует себе возможности, разворачивается к служению, к общественной среде. И даже у нас была такая, знаете, дискурс был такой, спрашивали, кто правильно живет. Про кого сказать, вот человек живет правильно, да? Ну, там какие были версии, там, кто дом построил, кто там сына родил, кто, ну, то есть разные, да? Победила одна версия, победила всего, в итоге, после 3 часов разговора в интеллектуальном кругу, победила одна версия, кто счастлив в большой семье. То есть родовая традиция победила единогласно, вот что мне понравилось. Так вот, желаемый образ будущего – это общество счастливых больших семей, то есть родовое общество, в котором мы предоставляем все возможности для духовно-нравственного и интеллектуально-творческого развития, гармоничного развития человека. И, естественно, создаем условия для раскрытия в нем высших человеческих качеств. И первое качество, которое должно раскрываться, и оно было всегда у наших предков, должно раскрываться как приоритетное, как высшей степени значимости качества – это чувство Родины. То есть без него человек теряет вообще первоисток, он не понимает, что он защищает, что для него дорого, дороже своей собственной жизни. И вот чувство Родины, чувство совести, чувство меры – вот это все то, что должно закладываться в систему образования, в систему воспитания. Поэтому это первая часть желаемого образа. Вот когда мы имеем этот желаемый образ, у нас возникает первая предпосылка, что мы патриоты. Вторая предпосылка, важнейшая. Это знание средств, методов и кадровой базы, которая способна обеспечить приход в это счастливое будущее. То есть сегодня мы что говорим? Кадровые политики, которые создают государственных управленцев такого уровня, да, такого понимания, нет. Заказа на такую кадровую политику нет, системы отбора нет. И самое важное, нет утвержденных и принятых в государстве программ подготовки. То есть нужна научно-методологическая база, которая, подчеркиваю, это серьезные вещи, научно-методологическая база, которая приведет нас к тому, что мы создадим кадровую базу и будем ее создавать непрерывно, которая обеспечит нам приход в это счастливое будущее, о котором я сказал. И третья составляющая, значит, первый у нас это образ, второй это... И третье это наличие людей, которые являются настолько глубинными носителями вот этой идеи, да, и этого стремления, что они готовы к самопожертвованию ради того, чтобы эти идеалы воплотить в жизнь. Вот как был такой у большевиков министр иностранных дел Чичерин. Он падал в голодные обмороки на переговорах, и был специальный указ Ленина о том, чтобы он выпивал литр молока. Он все равно умер там в итоге от голода, по-моему, насколько я помню. То есть это вот так люди служили вот этому счастливому завтра. Вот если есть три компонента, то у нас есть все предпосылки, что мы восстановим на нашей славянской земле, мы восстановим наше русское царство. И оно будет царством счастливым, благополучным для всех, кто здесь проживает. И с гордостью, выезжая за пределы ореола нашего пребывания, мы будем говорить, что мы русские, неважно, какую нацию представляем. Вот как бы это наша общая задача сегодня, ныне живущих. Но мы понимаем прекрасно, что когда ты начинаешь говорить в официозе вот такую информацию, то это вызывает шок у, значит, творческой интеллигенции. Когда мы начинаем говорить о такой научно-методологической базе в ученых советах, это вызывает шок у ученого совета. Когда мы начинаем говорить это где-то на уровне действующих политиков, они, значит, хватаются за папки и убегают. То есть, ну реально. У нас ощущение, что вся государственность – это какое-то кривое зеркало, которое чурается правды. Вот иногда такое ощущение возникает. Вот нам надо как-то преодолеть вот этот вот чур меня чур, да, и в конце концов взять, грызться в это понимание. У нас, слава богу, носители есть, и ваше замечательное радио всегда создает условия для того, чтобы как-то поддерживать это инфополе людей, которые этим занимаются. И, ну, есть еще и другие куча каналов, то есть, которые подсказывают, что у нас в народе это живая традиция, она никуда не делась. Она наоборот, она все больше и больше проявляется, а государственность все еще как бы пытается жить в парадигме, навязанной нам глобальным центром управления. И вот об идеологии. Что такое идеология? Это смысл жизни общества. То есть ради чего мы живем. Да? Вот мы, когда мы рисуем четкий желанный образ будущего, прописываем вот такую стадию, первую стадию патриотизма, первое качество патриотизма, то возникает вопрос, меня часто спрашивали, а как назвать? Я говорю, давайте просто, давайте пойдем от обратного. У нас же любят наши западные, как их назвать, потому что партнерами не поворачивается язык. В общем, представители Запада, так скажу, чтобы не обижать их тоже. Да? Представители Запада говорят, трансгуманизм. Услышали, наверное, да, трансгуманизм. Это три туалета в школе, ну, знаете, что это такое, да? То есть однополые браки, церковь узаканивает. Это ранний секс-просвет. То есть они берут на свой западный манер вот эту всю передовую деградацию, называя себя при этом прогрессивными странами. То есть все, кто забыл, это прогрессивные страны. То есть они прогрессивные, но с обратным знаком. И они нам говорят, а мы вас придем отцивилизовывать. Вот мы вам сейчас вот покажем три туалета в школе, ранний секс-просвет, однополый. Это так модно, это так современно, это так круто. Вы войдете в семью, как они говорят, цивилизованных народов. Да? То есть ну вот в эту деградацию предлагают войти. Представляете, нам, людям, носителям русской глубинной космической культуры родовой, просто невероятной, да? Здесь, на этом духовном континенте Руси, вот эти вот, какое слово, опять же, мягкое подобрать, вот эти представители западного мира пытаются рассказать нам о цивилизации. Ну, смешно просто даже, ну, не укладывается. Так вот, возникает вопрос, если у них трансгуманизм, то как мы должны назвать свою идеологию? Мы предлагаем, мы говорим... Гуманизм – это правильное слово, только не транс. Если мы говорим о том, что нужно развивать человечные качества, высшие качества, то это гуманный подход, гуманизм. Но вопрос, гуманизм бывает и разрушительным, и созидательным. Так вот, созидательный гуманизм. Созидательный гуманизм, который вкладывает в себя первую цель, первый параметр определения – патриотизм, то есть четкое определение желанной мечты, в котором в основу кладется очеловечивание. А человечевание, как вы понимаете, оно всегда начинается с семьи. Всегда. Оно начинается с мамы, с папы, оно начинается с внутреннего мира и с безусловной, бесконечной любви к ребенку. Потому что, особенно мальчику, потому что мальчик должен напитаться любовью, пока он растет. Если он не напитал, если он недолюблен, то он обязательно, он становится вот этой массой биологической, которая потом очень легко сваливается во всякие экстремистские проявления. Почему удар наносится в семью? Почему у нас сегодня разводов больше 50%? Потому что, разрушая семью, Сократ говорил, разрушаете семью, разрушаете государственность. А нам, вообще, как русским людям, у нас без рода, без семьи, мы вообще никто. Мы не существуем вне семейного очага, вне родовой линии, которая друг друга поддерживает. У нас нет вообще, у нас не заложено это вот здесь. Потому что мы в северной территории, тут надо было всегда... очень хорошо трудиться, чтобы обеспечить жизнь и себе, и будущему поколению. И это всегда можно было делать только в глубокой связке с помощью богов, как говорится. Да? Поэтому нам надо, конечно же, здесь сейчас очень серьезно работать. И все те, кто, я считаю, способен сегодня выходить в аудиторию, выходить в информационное поле, надо сегодня все силы положить на молодежь. Все силы отдать, всю душу вложить в то, чтобы мы могли передать свой лучший пример будущим поколениям, чтобы они поверили в то, что завтра будет лучше, чем вчера. И самое важное, что помимо этой веры, мы должны еще и показать дорогу, путь, инструментарий, и сами стать светочами этого движения. Вот слово «светоч» вспомнил, да? Светочами, вот настоящими, не с той книжкой, о которой я рассказал, а настоящими светочами. Поэтому, уважаемые зрители, все, кто разделяет услышанное, вот и смотрит уважаемого Алексея Анатольевича, конечно же, берите для себя, определяйте для себя свой фронт. Ведь вокруг вас много молодежи, кто-то из вас общается с большим количеством людей, ну не важно, где вы работаете, но в любом случае среди людей, вы же не на, там, не на Марсе, да, просто находить надо, как у Александра Невского, дерись там, где стоишь, находите свой фронт, ищите возможности, и самое важное, что любит молодежь, вы знаете, что она любит, я проверил это, вот просто здорово, даю такую вот инсайдерскую подсказку. Когда вас спрашивают, особенно если молодежь это слышит, как ваши дела, всегда отвечаете офигенно. Вот понимаете, молодежь тогда, она просто, у них же как, у них просыпаешься, у них там, значит, сначала развлекухи, а потом, значит, обоснование, почему все там не так, как надо, там, то плохо, это плохо, какие-нибудь страшные картинки там. То есть у них сегодня такая вот, а когда они смотрят на человека, да, который убежденно рассказывает, заряжает своим потенциалом, а потом еще говорит, да офигенно все, да. Вот это, конечно, у них просто, ну, вот когнитивный диссонанс, у них не складывается мозаика из общей картины, которую они смотрят, они не понимают, как вообще, вот нам надо разрывать вот эту информационную паутину, деструктивную, вот эту вот болотную, вот эту, разрывать ее, втаптывать, осушать. Давайте займемся духовно-интеллектуальной мелиорацией, осушим вот эту всю негатив, осушим, и ведь мелиорация же в двух направлениях, есть осушение, есть, и наполним, есть наводнение, да, то есть вот это вот мы как бы обеспечим наполнение вот этой вот чистой водой, вода это как мировоззрение, чистым духом вот этого еще пока не деформированного сознания будущих поколений, они на самом деле ищут такие примеры. Сколько раз мне приходится выходить, и вот сейчас я на обратном пути с Урала буду заезжать в Смоленский государственный университет, тоже буду перед студентами выступать. У меня это уже, наверное, ну, не знаю, ну, 200-е выступление, может, 300-е, не знаю, какое. И каждый раз я вижу, какая реакция детей, вы понимаете. Когда они чувствуют живую речь, живой пример, живое слово, они потом не отпускают, они понимают, вот так надо. Поэтому, а нужно, чтобы это были мы все такими, чтобы каждый из нас говорил офигенно и показывал это своей жизнью. Вы представьте, как мы преобразим Россию. Россия надеется на нас с вами. Давайте будем все вместе ее настоящими сынами и дочерями. И все быстрее гораздо получится. В хорошем смысле. Да. Хорошо. Вот когда мы говорим иностранные слова, то в этом случае тогда у нас и иностранные какие-то, как-то иностранные слова, что-то, парадигмы вкладываются в голову. Поэтому я всегда призываю чаще говорить наши родовые слова. Это когда говорят слово «патриотизм», то многих людей, которые живут в России, как так это, ну, привычно, конечно, слово, но это что-то другое есть, кроме патриотизма. И где-то лет 10 назад мне задали этот вопрос, говорит, Алексей, вот ты приносишь слово патриотизм, а русское слово есть? Я говорю, ну, есть, конечно, патер – это отец, да? Значит, отец – это глава чего? Семейства, а семейство – это род. Давайте мы назовем родолюбие. Родолюбие – это все исходит из рода, все в него уходит. Мы из него приходим, из небесного наш земной, здесь в земном все живем и в небесном возвращаемся. Если вот так вот круг посмотреть, да? Но еще род, это же и более широко. Здесь же и родина. Конечно. Поэтому, когда мы говорим родолюбие, здесь и любовь к отечеству, и любовь к малой родине, и любовь к большой родине, любовь к земле, к природе, любовь, да, к природе, ко всему. То есть вот родолюбие, наше слово, краю, да, да, оно вот как раз, на мой взгляд, может вноситься в умы наших детей и вообще тех, кто говорит по-русски, с точки зрения того, что это вот наше родовое слово, наше родное слово, и оно дает образ. На патриотизм какой-то, ну, образ размытый. Что такое патриотизм? Каждый по-своему его, кто там... Патер, значит, наверху стоящий. Это означает, что кто-то кем-то управляет, кто-то кого-то давит. Патернализм там каким-то и так далее, да? В общем, здесь вот, вот с родными образом побольше надо работать и вкладывать на выступлениях, мне так кажется, с детьми, вот эти вот родовые наши образы. Потому что когда родной образ отвечает, он понимает образ каждого слова, а у нас в русском языке синонимов нет. У нас каждое слово уникально. Это там в иностранных словах, которые кочевали, там и отсюда взяли, и отсюда, и отсюда, у них там синоним. А у нас нет синонима. У нас нет синонима, каждое слово – да, это образ, каждый образ уникален. Я на своих лекциях часто это уже говорю, и потом люди говорят, как, а мы об этом даже не думали, оказывается, так все интересно, это русские люди говорят. Вот поэтому, мне кажется, надо возвращаться к нашему родовому, род – основа всего. И род всегда почитаем у всех народов. И вот это наше единое. Я когда общаюсь с разными людьми разных, так сказать, национальностей, вот это иностранное слово применим, мы всегда вроде бы говорим о какой-то своей удивительной отщепленности от общего. Кого-то мы уникальны в чем-то. А когда ты начинаешь вглубь касаться вот чего-то такого, вглубь залезать, оказывается, что у нас даже культурные корни пересекаются. А когда ты совсем уже туда погрузился, оказывается, что у нас вообще все одинаково. Вот вообще все одинаково. Также любим маму, также любим папу, также рождаемся, также мы стремимся, чтобы наши дети были лучше и прочее, прочее. Ну, какие-то дальше это уже дополнение, наложение, вот это как корабль обрастает там ракушками, да, каждая ракушка на своем месте. А так-то кораблик-то он единый целый. Да. Вот когда мы говорим про естество наше родовое, оно у всех одинаковое. И вот это как раз и связывает всех людей, которые живут на Руси. А Русь намного шире, чем Россия. Русь это вот, я уже сказал, это свет, это где живут люди. Как Путин сказал, нет границ в России. Да, да, да, да, да. Ну, может, Тютчева вспомнить, как он описывал границы и оттуда, до туда. Так, вот правильно, на мой взгляд, очень верно. Так вот, когда мы говорим про Россию, то мы понимаем, что мы едины все. И вот когда мы закладываем единое, цельное, вот эту первичную родовую идеологию, мировоззрение по-нашему, то все становится своими местами. Понимаешь, что мы все так или иначе либо братья, либо побратимы. Ну вот я, если можно, добавлю здесь, нам очень важно все-таки вот эта Северная Евразия, где формировалась наша вот эта родовая религия, да, родовое понимание жизни, да, роднолюбие, родолюбие, да, мы обладаем определенными признаками, которые свойственны нам. В частности, у нас справедливость выше закона. Общее там выше частного, да, то есть вот у нас есть определенные наработки, которые многотысячелетние истории наших пращуров переданы нам как установки фундаментальные. И именно они где-то глубоко в наших архетипах, они нас сохранили, кстати, в 90-е, в нулевые, потому что это же было замешательство, сумасшествие, где-то до Мюнхенской речи, даже еще после нее, где-то года три, еще было сумасшествие, просто реально было... Ну вот мешанина и болотная тогда была, вспоминаем, да, здесь в Москве, то есть как бы непонятно что. И потом мы начали потихонечку набирать, начала появляться армия, начало появляться какое-то осознание, пошли все вот эти мощные уже, пошли какие-то славянские течения, началось преображение. Сейчас, в 21-м году, мы, конечно, говорим, что мы уже как бы немного начинаем ощущать себя вот этой самобытной цивилизацией. Вот нам очень важно, я считаю и хочу, и думаю, что это можно предложить, нам важно, чтобы во всех вузах был курс вот этой родовой истории, славянское родовое, вообще родолюбие, чтобы был курс родолюбия, славянское родолюбие, потому что нам надо, это как элемент нашей, как скреп, как фундамент нашей культуры, нашей идентичности. И нам важно, чтобы все, кто учится в вузах России, в вузах Белоруссии, в ближайшее время, я уверен, и Украины, это же триединый народ, это все русские люди. Никуда не деться. Никуда не деться. Чтобы во всех этих вузах был курс славянского родолюбия, чтобы это была история славянства. И там вот это, мы должны вскрыть, через этот курс, вскрывать нашу идентичность, наши глубинные архетипы, чтобы они не замыливались вот этими новомодными, как правильно Алексей Анатольевич говорит, словами, которые перекрывают, по сути дела, своими какими-то искаженными образами наши исконные представления, изводы наших слов, да, наших образов. Поэтому я думаю, что это должно быть обязательным действием вот в новой государственности нашей триединой, обязательным действием. Поскольку для того, чтобы понимать восточное, да даже и западное, какое угодно, надо понимать, кто ты. То есть, что дорого тебе, на чем ты сформирован. Тогда мы можем действительно говорить о том, что мы самодостаточны в своем самоосознании. То есть, у нас есть, мы северная цивилизация. Мы живем на севере Евразии. Здесь, естественно, есть и не может не быть своих особенностей, своих признаков. Поэтому считаю, что это тоже как предложение от Народного славянского радио, потому что нужно, надо эту тему продвигать. И я думаю, что в будущих вузах будет обязательный этот курс. Ну и как человек, который все-таки вхож в высшие политические круги разных наших славянских держав и единой цельной державы, я вот считаю, что ты очень правильно смотришь на то, что первично ставишь, возвращаясь опять же, к цели и идеологии. Вот если мы ставим цель, к примеру, развивать роботов, ну, естественно, мы будем делать этих роботов, и люди нам будут... Трансгуманизм, нужны. Все да. Нормально, да. Если мы будем развивать, цель наша капитализм, то мы будем все ради капитала. Рубль 20. Да, а капитал это такая интересная штуковина, которая из 300% прибыли и маму родую продаст, на любое преступление все, пойдет. Угодно, да. Читаем Карла Маркса, там на обложечке очень хороший написано такой слоган, кто такой капитал, кто такой капиталист. Вот, а если мы все-таки думаем о человеке и о роде, о семье, о семейных ценностях, то мы тогда все делаем ради семьи, ради сохранения этих ценностей, ради развития высокодуховных человеков, не просто людей, а человеков и народа. Вот когда мы это понимаем, тогда и роботы становятся нам в услужение, и они не замещают наши места трудовые. И мы, слово сейчас трудовые применил, не рабочие места, да, рабочий робот, да, трудовые специально. И тогда они служат нам, а не мы роботам. И тогда те, у которых есть предпринимательская жилка, не становятся голимыми капиталистами, которые убивают всех ради того, чтобы себе сумму набить. А он становится, например, предпринимателем, купцом, представителем наших общин, наших родов. Созидателем. Созидателем. Он служит роду, да, а не уничтожает род. Вот наша задача на сегодняшний момент – определить цели идеологии, их возвести в нашу славяно-русскую цельную культурную идеологическую составляющую и на ее основе предлагать все предвыборные программы, поствыборные программы проводить и устраивать нашу жизнь. Абсолютно, абсолютно. Мы сейчас как раз просто там само требование времени, оно требует проявления наших архетипов и наших мировоззренческих установок, которые лежат в нашей истории. Оно само нас, оно выталкивает нас просто, выталкивает сейчас в политическую сферу, в общественную сферу. Поэтому процесс, который мы сейчас переживаем, для нас он естественный, и он не вызывает внутреннего никакого сопротивления. Наоборот, он вызывает радость и подъем. Да. И еще надо обратить внимание на то, что многие сейчас сидящие где-то там в политических капиталах, я объединяю слово «капитал» и «политику», то есть бизнес-политика объединились, и религия туда же занырнула, да? Вот такое получилось интересное. И они подчиняются мировым вот этим закулисным товарищам, которые на пальчиках ниточки держат, и все остальные под них дергаются. У них сейчас страх, реальный страх. А что будет? Ведь они понимают, что накосячили очень серьезно. Они колбасили по полной программе. Народ выживает. А они находятся в цивилизационной, опять же, слово иностранное дурацкое, парадигме. Вот в этом бытие, которое им навязали. И они не могут ничего сделать. Они просто вот подсажены эту иглу. Либо вот такую, либо такую, либо такую, и вынуждены играть по их правилам. Так вот, я предлагаю подумать о том, что мы предложим им. На мой взгляд, мы предложим очень простое. Друзья, если вы будете служить народу, то тогда вы останетесь в достатке, в счастье, в радости. Вас никто на Колыму не пошлет. Вы будете трудиться, но только уже исполняя волю народа. И вы без денег не останетесь, вы без достатка не останетесь, но при этом вы сможете свободно выходить на улицу, потому что вокруг вас будут такие же обеспеченные люди, живущие в достатке. И тогда они не будут коситься на ваш лимузин, на вашу охрану, на ваш 6-метровый забор и прочее, прочее. А сегодня вы, друзья мои, превратились, к большому сожалению, в зэков, которые сами себя посадили вот за эти заборы, поставили камеры, и которые себя отхраняют от простого народа и перевозят в себя вот в этих бронированных машинах, как перевозят уголовников. То есть, другими словами, обычный уголовник, если он накосячил жизни, и ему судья вынес какой-то срок, он отсидел и вышел с чистой совестью на свободу, то вы себя сами посадили, как уголовники, и еще за свои же деньги себя содержите. А подумайте, а ваши дети смогут, их же будет больше, чем вы один, а ваши внуки смогут также вот жить? Ведь очень часто природа делает так, что отдыхает на детях гениальных людей. Если вы в чем-то гениальны, то не факт, что ваши дети, внуки будут гениальными, и они уже не смогут делать того, что делаете вы. Плюс ко всему, грызня, которая вот там вокруг вас происходит, она может и вас выбросить из этого поля благодати, и ваших детей, и внуков. Может быть, надо жить с народом, чтобы вот можно было просто без лимузина, без бронированного какого-то там вот этого объекта, без охраны, выйти из своего дома, поздороваться с простым человеком, и тебе простой человек не кинет с улыбкой, не кинет тухлять, он тебе здравствуй, да, здравствуй, дорогой, ты мне счастье принес, ты тот, который руководит страной правильно, который управляет, от слова правь, поправь себя божественно, правильно, да, и так далее, и тому подобное, я благодарен тебе, да вам памятники будут ставить. Друзья, ну, наверное, уже пора задуматься, кто мы и для чего мы живем. Пришло время, иначе вы стоите уже у края. У края, а дальше шаг, и вы уже там. Мало того, вы создали себе кучу людей, которые с радостью вас подтолкнут туда. Ну, давайте остановимся, давайте подумаем и давайте сделаем так, чтобы жить нам в достатке, в счастье и в радости, а не в том, чтобы смотреть на соседа, как на своего врага, который может вам шпильку куда-нибудь вставить. Не в то место. Ну что, давай как-то закончим сегодняшнюю передачу. В заключение, что-то пожелаем нашим радиослушателям, зрителям? Уважаемые друзья, ну, мы сегодня сказали много концептуально важных вещей, наметили движение вперед, самое главное. Действительно, экономики не бывает без идеологии, не бывает без цели движения, и она должна быть нашей, исконной, и продолжать нашу истинную историю. Сегодня мы, современники, должны стать продолжателями, которые все то, что наработано предками, в новообращенном варианте сможем усилить, укрепить, развить и продвинуть дальше к свету, поскольку живем на Руси Великой. Поэтому желаю нам всем успехов на этом благородном пути. Ну вот, дорогие друзья, такая интересная у нас получилась тема. С одного на другой вроде перескакивали, а все вокруг одного крутились, вертелись. Как и крутится наша Земля вокруг одного, и вот это одно тоже вокруг чего-то крутится. Напоминаю, что с вами разговаривали Андрей Аркадьевич Иванов, Алексей Анатольевич Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!